Явился какой-то уркаган с мешком ваучеров и купил типографию на корню, вместе с мраморной доской, извещающей о том, что в 18 году в этом здании перед революционными печатниками выступал сам Ленин. Труд Валентинович был уже на пенсии, однако с разрешения знакомого начальства продолжал подрабатывать в родном коллективе. Новый хозяин закупил немецкое оборудование, разогнал стариков, набрал молодежь и стал выпускать цветные рекламные проспекты и каталоги. «Такова жизнь», — философски заметил Башмаков-старший. «Сегодня ты есть, а завтра на твоем месте бабашка». Пенсии не хватало даже на еду, и отец устроился сторожем в гриль-бар, открывшийся по соседству в помещении книжного магазина. Работа нетрудная. Прийти за час до закрытия питейного заведения, выпроводить засидевшихся гостей, принять у бармена ключи и заступить на пост. Но и деньги смешные. Однажды Труд Валентинович прислушался к спору двух подвыпивших посетителей. Собственно, спор заключался в том, что один считал чемпионат в Италии неудачным, а второй позорным. «Параша, а не футбол! А помнишь, какой в 86-м чемпионат был? О! А помнишь, как Вальдана головой немцев размочил? О! Вальдана забил второй гол на 56-й минуте, а головой забил Браун с углового на 22-й минуте. И вообще мы уже закрываемся». Ворчливо поправил Труд Валентинович. «Не мешай, командир!» – возмутился один. «Не, погоди! Правильно он говорит, Браун! Вас как звать-то?» «Труд Валентинович». «Слушай, Валентинович, а помнишь, как Буручага немцев хреначил?» «Еще бы! С подачи Марадонны на 85-й минуте! Какой гол! И вот ведь как в жизни бывает! Немцы-то в Аргентине тоже на 85-й пенальти вкатили! А разница как между первой брачной ночью и храпаком после золотой свадьбы!» «Хорошо сказал, Валентинович! За тебя!» Весть о вундерпенсионере, знающем наизусть всю историю мирового футбола, быстро распространилась среди завсегдатаев бара. Труд Валентинович стал приходить на работу не за час до закрытия, а час спустя после открытия, и потихоньку кочевал от столика к столику. «Валентинович, НААП! 54-й, полуфиналы!» Труд Валентинович закрывал на мгновенье глаза, а позже он еще стал мучительно морщить лоб, чтобы подчеркнуть нелегкость своего знания. А потом без запинки отвечал. «ФРГ, Австрия, 6-1, Венгрия, Уругвай, 4-2». «Молоток! Выпьешь?» «Две капли. Хватит, хватит». «Ну, свисток, вбрасывание». Хозяин бара очень скоро сообразил, что не использовать в коммерческих целях чудо природы, явившееся ему в виде отставного метранпажа, просто неприлично. Труду Валентиновичу отвели специальный столик. Каждый посетитель мог задать любой вопрос из истории футбола и мгновенно получить ответ. Иногда подвыпившие болельщики организовывали стихийный тотализатор. Ошибется или нет футбольный всезнайка? Нет, не ошибался. Никогда. За работу ему полагался ежевечерний ужин с выпивкой, а также, учитывая все возрастающую популярность бара среди окрестных болельщиков, небольшая премия. У Труда Валентиновича была драгоценная реликвия. Старый снимок Стрельцова с настоящим автографом великого Эдика. На фотографии Есенин русского футбола, юный, еще не сидевший в тюрьме, держал в руке мяч и улыбался. Труд Валентинович увеличил снимок, обрамил и повесил над своим служебным столиком. С тех пор безымянный прежде гриль-бар стал называться «У Стрельцова», а в алкогольном просторечье – «Стрелкой». Башмаков иногда заезжал к отцу. Труд Валентинович вел себя солидно, почти по-хозяйски. Взмахивал рукой, чтобы подали закуску и выпивку. Он начал полнеть, хотя раньше этого за ним не замечалось. Наоборот, отец всегда упрекал Олега за ранний животик. Теперь лицо его набрякло, а щеки и нос стали крапчато-красными. Верный признак того, что от конвенционной кружки пива он шагнул далеко вперед. Из-за этого у них с Людмилой Константиновной произошел конфликт, можно сказать, разрыв. Они разъехались в разные комнаты, жили теперь каждый за свой счет, и даже холодильник поделили пополам. Две полки одному, две полки другому. а морозилку разгородили специальной вертикальной фанеркой.